каждом возрасте человек должен подавлять соответствующие страсти. Если в каждую часть жизни нашей мы будем проплывать мимо трудов добродетели, везде претерпевая кораблекрушение, то, достигнув пристанища без духовных сокровищ, подвергнемся крайнему бедствию. Настоящая жизнь есть обширное море, и как в море различные заливы имеют различные бури, например, Эгейское море опасно по причине ветров, Этрурский пролив по причине узкого места, Харибда близ Ливии по причине мелей, Пропонтида у Эвксинского понта по причине быстроты и стремительности вод, часть моря близ Гадир по причине пустых, непроходимых и неизвестных мест, и другие части моря опасны по другим причинам. Так бывает и в нашей жизни. Первым морем можно назвать детский возраст, который подвержен многим волнениям по причине неразумия, легкомыслия и непостоянства. Поэтому и представляем мы к детям воспитателей и учителей, и попечением восполняем недостатки природы, подобно тому, как на море они восполняются искусством кормчего. За этим возрастом следует море юности, где дуют сильные ветры, как на Эгейском море, потому что тогда усиливается в нас похоть. Этот возраст особенно не способен для исправления не только потому, что подвержен сильнейшим волнениям, но и потому, что проступки не изобличаются. Тогда не бывает уже учителя и воспитателя. Когда же ветры дуют сильнее, а между тем кормчий слаб, и никто не подает помощи, то представь, как опасна буря. Далее наступает возраст мужской, в котором предстоят человеку дела хозяйственные, жена, брак, деторождение, управление домом и великое множество забот. Тогда же особенно усиливаются сребролюбие и зависть. Итак, если мы в каждом возрасте будем терпеть кораблекрушение, то как же пройдем мы настоящую жизнь? Как избежим будущего наказания? Если в первом возрасте не научимся ничему разумному, в юности не будем жить воздержно, сделавшись мужами, не победим сребролюбие, то, придя в старость, как бы на некоторое дно корабля, и ослабив ладью души всеми этими язвами, по разрушении досок ладьи достигнем пристани с множеством сора вместо духовных сокровищ и возбудим в дьяволе смех, о себе причиним плач и доставим нестерпимые мучения. И так, чтобы этого не случилось с нами, оградив себя отовсюду и противоставши всем страстям, отвергнем пристрастие к богатству, чтобы достигнуть и будущих благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.